Но все же он прибыл, умиротворенный, однако отнюдь не собиравшись спросить прощения. Толковали мы едва ли не до самой зари. К тому времени девушка уже спала, свернувшись калачком на диване. Комната насквозь пропиталась вонючим дымом янсеновских сигар, а пол буквально кишел пустыми пивными бутылками. Запас мексиканского карта-бланка мой любезный служивец истребил подчистую. Неудивительно. Ежели речь заходила о пиве, Карл превращался в бездонную бочку, чего не могу по праву сказать о себе самом. «Все уразумел», — осведомился ваш покорный слуга, — «или дополнительные сведения требуются?» «Мы уже окончили разговор и шагали к двери». «Шутить изволишь? Да мне еще прорва данных нужна, только ведь не скажешь, права не имеешь». Карл скривился, оглядел дымящийся окурок, раздавил его в стоявшей у выхода пепельнице. «Оба списка я запомнил. Имена, адреса и даты. Помню так, что надлежит приключаться благопристойным несчастным случаем. Ты заметил одну особенность, Эрик?» Метнув надлежащий опасливый взгляд через плечо, я обозрел Марту Борден и многозначительно шепнул. «Не стой столбом. Выйди наружу. И дай глоток воздуха сделать после дыма твоего окаянного». Протиснулся наружу в лучи восходящего солнца, в утреннюю тишину и свежесть, приятно после целой ночи, проведенной в компании заядлого курильщика, пускай даже воздушный кондиционер потрудился на совесть. «Мне платят, среди прочего, за сообразительность и способность подмечать необычное. Однако вовсе не платят за то, что любопытные вещи обсуждались бок о бок со всякими Томами, Диками, Гарри да Мартами, сам понимаешь. Она же дрыхнет, как убитая, и ты говорил, Марта, дочь Мака». Карл сощурил глаза. «Выкладывай. Кажется, мне и впрямь следует разузнать что-то еще». Высокий, могучий, светловолосый мужчина в джинсах и тонкой, цветастой, отменно безвкусной рубахи, расстегнутой до половины и выставляющей на показ волосатую грудь. Женщины облачаются в платье с низкими вырезами. Похоже, мужчины взяли себе весьма похожую моду. Равноправие полов, никуда не денешься. Длинная небритая физиономия с квадратным подбородком. Покорному слуге Андерс Янсен проигрывал в росте пару дюймов, но сложен был куда крепче и лучше. Глаза такой умопомрачительной глубизны, что в них было больно смотреть, совсем как в яркое летнее небо. Глаза казались почти потусторонними, возможно, так оно и было. Я небрежно пожал плечами. Доступ к секретным сведениям не передается по наследству. Это и Маку понятно. Босс уведомил, из каждой цифры, переданной через девицу, следует вычесть двойку. А упала, Б пропала, на всякий непредвиденный случай, уразумел? Ослепительно голубые глаза глядели на меня в упор, не мигая. Уразумел. Двойку вычесть. Лорна знает? Правила возбраняли сообщать Карлу об операции, не касавшейся его самого. Но я навидался немало великолепных замыслов, развалившихся во прах лишь от того, что помешанные на сверхсекретности олухи не доверяли подчиненным жизненно важных вещей. Однажды я убил женщину лишь благодаря скрытной натуре болванов, не сказавших «дама на твоей стороне». Дама, как выяснилось, впоследствии обреталась на обеих сторонах одновременно, и все же я почувствовал себя далеко не самым лучшим образом. А уж в обстоятельствах чрезвычайных, идущих полностью вразрез принятым доселе порядком и правилам. Все, кого привлекали к работе, от которой зависело существование самой службы, обладали полнейшим правом знать Ерика, возможно, больше. Тем паче, что я и не в силах был обременить людей избытком сведений. «Да, конечно», — сказал я и тот же час немножко прильгнул. «Не то, чтоб маг не верил своей дочери. Нет. Просто ей не полагается носить в голове чересчур много любопытного. На свете, между прочим, пытки существуют. Говори, что приметил необычайного». «Пять имен в моей половине списка», — задумчиво произнес Карл. «И пять городов».